Три девятки. В следующей витрине, рисунок 18, выставлено наибольшее из всех трехзначных чисел — 999. Оно, без сомнения, гораздо удивительнее, чем его перевернутое изображение — 666, знаменитое звериное число апокалипсиса, вселявшее нелепый страх во многих суеверных людей, но по арифметическим свойствам ничем не выделяющееся среди прочих чисел. Любопытная особенность числа 999 проявляется при умножении на него всякого другого трехзначного числа. Тогда получается шестизначное произведение. Первые три цифры его есть умножаемое число, только уменьшенное на единицу. Остальные три цифры, кроме последней, дополнение первых до девяти. Например, 573 умножить на 99 равно 572 427. 572 плюс 427 равно 999. Стоит лишь взглянуть на следующую строку, чтобы понять происхождение этой особенности. 573 умноженное на 99 равно 573 умноженное в скобках 1000 минус 1 равно 573 тысячи минус 573 равно 572 427. Зная эту особенность, мы можем мгновенно умножать любое трехзначное число на 999. 947 умножить на 999 равно 946 053. 509 умножить на 999 равно 508 491. 981 умножить на 999 равно 980 019. А так как 999 равно 9 умноженное на 111 равно 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 37, то вы можете опять-таки с молниеносной быстротой писать целые колонны шестизначных чисел, кратных 37. Незнакомый со свойствами числа 999, конечно, сделать это не в состоянии. Короче говоря, вы можете устраивать перед непосвященными маленькие сеансы мгновенного умножения и деления.